Глава 117. Яростная битва. Эта атака была достаточно знаменита. Тройной воздушный удар. Эта техника состоит из серии тяжелых ударов по трем различным точкам, когда противник меньше всего этого ожидает. Сиска свободно приземлился на землю, не нарушая своего изящества. Он полностью господствовал в этом матче. Неужели между бойцами такой подавляющий разрыв? Чтобы повторить эти движения, человеку потребуются годы тренировок, но Сиска уже освоил их в совершенстве. Арену накрыла гробовая тишина, а игроки IPA только начали осознавать происходящее. В то же время зрители в виртуальном зале Кайпу оставались совершенно спокойными. Они знали, что Сиска легко выиграет этот поединок. Для этих ребят шутник Инхирии был обычным заурядным бойцом виртуального мира. Большинство из них считали, что его победы, в значительной степени, обусловлены имитацией чужих техник, например, кулака стремительного тигра. Падение шутника Инхерия заставило сердца зрителей содрогнуться. Все просто не может закончиться так быстро. Насколько же сильна Академия Кайпу? К счастью, шутник Инхерий довольно быстро поднялся на ноги и немного размял шею. Он уже давно не получал хороших ударов, и его тело начало терять прежнюю жесткость. Кроме того, такая грубая встряска помогла ему разогреться и хорошенько размяться. Сиска знал, что не сможет победить шутника Эйнхирия этой серией атак, ведь он даже не использовал свою полную силу. Тем не менее, парень изрядно удивился, когда его противник спокойно поднялся на ноги, будто с ним и вовсе ничего не случилось. Пока Сиска отвлекался на подобные мысли, шутник Эйнхирий внезапно исчез и мгновенно появился уже перед ним. Дюймовый шаг! И в завершении тяжелый удар. Сиска не успел отреагировать и инстинктивно заблокировал атаку рукой. Удар оттолкнул его на несколько шагов, и прежде чем парень успел восстановить равновесие, шутник Эйнхирий снова оказался перед ним. Нехорошо. Сиска заметил коварную ухмылку, мелькнувшую на лице его противника, и сразу понял, что тот собирается сделать. Он хочет скопировать его тройной воздушный удар. Скрутив тело, Ван Дун с размаху врезал Сиска очередным мощнейшим ударом, отправив его в высокий полет. Пока Ас Кайпу рассекал воздух, Ван Дун взлетел следом и повторил комбинацию из трех атак. К сожалению, Сиска давно раскусил его план, поэтому смог заблокировать два первых удара. На самом деле он мог без труда защититься от подобной атаки, ведь его тело уже до автоматизма запомнило каждое из этих движений. Но разве можно стерпеть подобное отношение? Этот парень вел себя настолько презрительно, что даже использовал его собственную технику. Наглая провокация. Ван Дун сразу заметил, что третий удар будет заблокирован, поэтому молниеносно изменил его направление. Нога парня зацепилась за плечо Сиска и швырнула его вниз. Первый грузно врезался в землю, а шутник Эйнхирий плавно приземлился на ноги, нисколько не уступая грациозности своего противника. Сиска поднялся на ноги с холодным выражением лица. Он собирался сражаться серьезно. В начале боя он не воспринимал противника как равного, но последняя провокация шутника Эйнхирия как бы говорила, чтобы он стал серьезней и не использовал такие скучные удары. Особенно это подражание. Он словно показывал, что даже дети могут повторить такое. Сиска разминал мышцы и растягивал свои длинные изящные пальцы. Его ногти были острижены до идеальной длины. Видимо, он придавал огромное значение уходу за своими руками. «Сейчас я покажу тебе то, что ты не сможешь повторить!» Ван Дун заметил, что уголки губ Сиска немного поднялись вверх, прежде чем он снова использовал дюймовый шаг. Первый молниеносно двигался в сторону противника и уже через мгновение вышел на дистанцию для атаки. На Ван Дуна обрушился очередной удар. Он инстинктивно попытался защититься от атаки, но тут же заметил, как тело Сиска немного сместилось в сторону. «Это шаги бабочки!» Ван Дун понял, что вот-вот угодит в ловушку. Дюймовый шаг сменился шагами бабочки в последнюю секунду и практически не сбиваясь. Тем не менее, шутник Эйнхирий моментально среагировал на эту уловку, в основном благодаря тому, что иллюзия дюймового шага на него не действовало. Когда все решили, что Ван Дун уже в безопасности, движения Сиска снова изменились, и прочертив в воздухе идеальную дугу, он применил дугу кампуса. Три техники легко объединились в одно движение, не позволив противнику хоть как-то отреагировать и защитить себя. Нога Сиска летела к голове шутника Эйнхерия, и никто не сомневался, что сейчас они станут свидетелями его поражения. Но в этот момент произошло поистине комичное событие. Ван Дун изящно согнул свою спину и, вежливо поклонившись аудитории, легко уклонился от атаки. Когда нога Сиска просвистела над его головой, Ван Дун тут же поднял свою правую ногу и обрушил ее на голову противника. Покрывшись холодным потом, напуганный Сиска отскочил назад. Шутник Эйнхерий медленно выпрямился, не обращая внимания на пронзительный взгляд оппонента. Сиска еще никогда не сталкивался с таким неудобным противником. Он почувствовал какое-то неясное беспокойство, но никак не мог определить его источник. Его мощные собственные атаки доставили проблем даже более сильным противникам, но по какой-то причине совершенно не работали против шутника Эйнхерия. «Неужели он видит все мои техники с самого начала? Это невозможно!» Шутник Эйнхерий начал казаться Сиска кем-то немыслимым. Он понял, что обычные техники не окажут на этого противника никакого эффекта, как бы он их ни объединял. Как только его комбинация будет разбита на составные части, умение, которым обладал шутник Эйнхерий, она немедленно станет предсказуемой. Такая тактика может быть эффективной против других бойцов, но с этим парнем она не сработает. В прошлом Ван Дуну приходилось изучать и испытывать самые различные виды боевых техник, но он нуждался в сильных противниках, чтобы экспериментировать с новыми приемами. До сих пор Сиска идеально удовлетворял этому требованию. В отличие от сражений с бойцами IPA, в которых Ван Дун сосредоточился на оттачивании своих адаптивных способностей, этот бой был отличной возможностью испытать свои техники в более реальных условиях. Даже не осознавая, Ван Дун уже сформировал свой собственный боевой стиль. Он использовал тактику клинка в качестве основы и развивал ее с помощью техник, которые узнал во время сражений с другими бойцами. Он понимал, что даже владея самой могущественной тактикой в мире, очень опасно полагаться лишь на нее одну. Именно поэтому он стремился расширить свой арсенал и использовать техники всевозможными способами. В отличие от этих знатных детишек, престиж и репутация не имели для Ван Дуна особого значения. Сиска нахмурился, когда шутник Эйнхерий снова пошел в атаку. Противник приблизился к нему дюймовым шагом, после чего моментально сменил технику на шаги бабочки и нанес стремительный удар кулаком. Сиска не собирался вести себя вежливо и немедленно встретил незваного гостя.